Нежданный наследник, юный бастард. Книга первая. Пролог. Ты сама, Кэт, подумай, я не хочу на тебя давить, да и знаю, что это бесполезно. Ты моя первая любовь, первая женщина. Ты мне родила моего первого ребенка, сына. Но прости, у нас нет будущего, и ты сама это прекрасно знаешь. Когда мы с тобой в первый раз оказались в кровати, я тебе об этом говорил, да и ты сама меня успокаивала, что просто тебе хорошо со мной. Мне тоже было с тобой хорошо, просто отлично. Но я ухожу, возможно, навсегда из твоей жизни, и жизни моего первенца. Что случилось, когда-то уже не переиграть. Мальчика обратно не засунуть. Ему вообще-то уже 10 лет. Приятный женский голос, слегка взволнованный, ему ответом. Вот-вот, самый ответственный возраст. Да и остепениться тебе самой уже пора. Может, хватит всем своим табором за отрядом в каждую передрягу соваться? Я отрядный целитель, напоминает Кэт. Знаю, но ты каждый раз подвергаешь опасностям военного дела не только себя, но и своих детей, постоянно их всех за собой таская. Объясни, зачем? Моложавая женщина с отблесками былой красоты на лице, с отличной фигурой, только поморщилась. Номер таверны города Чипот. Тут у их отряда пункт постоянной дислокации размещен. Вот таверна Люка и является штаб-квартирой наемников. Отряд Дельта. Название – дань памяти о метрополии. Яж детдомовская. Первый городской детский дом Санкт-Петербурга. 16 лет мне было тогда. Образование – как такового нет. Специальности тоже. На панель идти, так быстро каторгой все бы у меня закончилось, если бы раньше не загнулась от сифилиса, где-нибудь в подворотне. А тут покупатели из колоний. Я ж тогда и не знала, каких колоний, а они не говорили. Перспектив никаких. До выпуска месяц оставался. Я зеленая, молодая, одно достоинство красиво была. Ну, ты помнишь, хотя к твоему прибытию из метрополии я уже тут помыкалась почти 9 лет, а с большой земли отправляли девушек бесплатно. Это вам, парням, золотом за переход платить надо. Это только свободные платят. Тех же преступников и других просто осужденных тоже бесплатно переправляют сюда. Сама же знаешь, говорит мужчина, знаю, но все они потом тут годами переход отрабатывают своим горбом. На земле десятку дали, тут же отрабатывают в кандалах все 20, и не факт, что выйдут на свободу. Рудников сейчас хватает, да и местные вожди присмирели. Войн почти что и нет, разве что между собой земляне бьются. Кланы власть делят, королевство пытаются основать, да каждый клан своего представителя в короли пытается пропихнуть. Разве, что макры над этой суетой стоят, их не трогают, да и наемники. Ну, за последних не скажу, у меня на этот счет свое мнение. Как раз-то наемники и страдают в большей степени от этой неразберихи, хотя не спорю, за войну платит очень хорошо. Одна компания и, если выжил наемник, то может обеспечить себе безбедное дальнейшее существование, но война затягивает. Ты многих за эти годы тут видела из наших, кто удачно на покой вышел, разве что на вечный покой, или увечье получил такое, что и ушастые не могут восстановить здоровье своими магическими техниками, до приемлемого состояния пострадавшего, насмотрелась. «Сама же целителем тружусь», — отвечает женщина. «Трудилась, Кэт, трудилась. Пора на покой. Ты, по меркам земли, да и по местным, мать-героиня. Сколько там у тебя ртов?» — уточняет у нее парень. «Да, какой уже парень? Молодой мужчина. Боец вон какие банки на руках раскачал. Явно с мечом на «ты». А коли артефакт имеет, то, возможно, что и сам маг. Дон, что смешного?» — пихает его рукой в грудь дама. «Сам, как будто не знаешь. Твой у меня пятый. Еще двое есть совсем мелких, девок больше, чем пацанов, их же всего у меня двое, что и к лучшему, бойцы их вас мужиков, тут на САЭ, почти никакие, может, за исключением макров, но те полукровки, в большинстве своем, с местными породнились, отсюда и силы, и магия им покоряется легче, чем выходцам с земли, сама знаю, ты думаешь, я просто так под всех ложилась, нет, я после перехода, когда совсем малой была и глупая и не поняла вначале, куда попала. Это потом мне объяснили, что эта планета не Земля совсем и порталом меня сюда перекинули. Сам же знаешь, переход забирает все и одежду твою, и, что планировал с собой брать. Сюда в портальном комплексе, каждый в голом виде поступает, и не только люди, и все живое, что можно закинуть в портал. Домашних животных так ведь сюда и перекидывали, помню. Сам так переход проходил, но мои-то опытные, ведь переход нашему клану принадлежит. Вот голыми идешь, а тут уже встречают тебя. Я заразу какую-то там у нас подцепил. Мне, как и тебе, было-то всего 16, когда меня отец выслал с земли. Не буду рассказывать первопричину этого события, но поверь, жить мне на земле оставалось от силы месяц. Что-то пагубное на меня навесили, а при переходе все болячки убираются. Тут портал тебя всего по атомам разбирает-собирает, в том числе и то, что у тебя в животе находится. Так, между прочим, зерна переплавляли. Пшено, овес, пшеницу, рис. Но в основном все это в коров, лошадей и другую живность вкладывали, перед самым переходом. Ну, да ладно, ты рассказывала, как сюда попала. Но при чем тут столько тобой рожденных детей? Задает вопрос молодой мужчина. Ухмыляешься, милый юноша, хмурится Кэт. Я с помощью рождения детей магию жизни в себе качала. Мне, когда переход я прошла, на выходе сказали, что у меня предрасположенность к целительству. Так-то, но крайне слабая, а около крепости всякого сброда навалом шляется. Прибывших свободных перехватить всякий желает, да хмурите на себя заставить работать задарма. А тут молодая совсем девчонка, что не дурна собой. Печальная улыбка на лице красивой женщины, но повезло, на кури нарвалась. Хотя она мне сама потом рассказывала, что у нее в крепости проплаченный клерк был, вот он-то, за мзду малую, и сказал ей, что с новой партией девчонка переправилась, у которой явно выраженная направленная предрасположенность есть, к магии жизни. Так я к нам в отряд и попала. Через год первая беременность. Кто отец Ули? Кай, был замом нашей змеи. Через 2 года после рождения первенца моего, погиб, сгорел в горах. Как раз мы с горцами схлестнулись, под огненное кольцо попал, их шамана. К тому времени я 2-го ребенка уже родила, и в том походе я не учувствовала, тут прижилась. Получается, Таша тоже его ребенок, этого Кая, удивляется Дон. Да, я, как 2-го родила, смогла 3-м кругом заклинаний пользоваться. Но вот проблема моя одна, малый внутренний резерв магии. Так накопители, для этого есть, говорит Дон. Это ты у нас богатенький, а где мне деньги на них взять? Вот, ну, да выкручиваюсь. Подделками гоблинов пользуюсь. Там все корявенько, конечно, но работают, ведь, а силы увеличивать можно только практикой и врожденными способностями, или вот, как я делаю детей рожать, 7 осилила. Силы теперь хватает и на 5-й круг, да вот с наличием магии во мне совсем печально. А так, да, беременела, носила, рожала, а после прилив и скачок в развитии. И так можно до бесконечности, сколько сил детей вынашивать, хватит. Вынашивать можно и на одном месте, не обязательно, для этого с отрядом по всей Саи таскаться в телегах, да мужиков лечить. Ты напрактиковалась, знаний набралась, причем на практике, а не по университетам. Не пора ли остепениться, гнет свою линию в разговоре парень. И, как ты себе это представляешь, Дон, с собой домой возьмешь? Нет, конечно, улыбается благородный. Обратный билет на землю 10 тысяч золотых, или 1000 империалов ростика стоит. За всю свою жизнь столько тебе не скопить. Это местное золото, а не наше. Оно магией добывается. Да и нет тут нашего золота. Не котируется оно, хотя кантовали его через портал в задницах каторжан по первости. С собой не возьму, но и не хочу, чтобы сын мой по дорогам в телегах полжизни своей провел. Хотя уже 10 лет он тут успел покататься. А потому, у меня к тебе есть такое предложение. Город Злобин, княжество Мышкиных, в простонародье и по-местному, королевство Сурок. Наместником тут мой родной дядя. А чего с нами тогда столько лет мотался? Удивляется женщина. С тобой познакомился, ведь жили мы с тобой долго, отвечает Дон. 3 года всего. Потом ты куда-то пропал. Обиженной выглядит красавица. Да, и не пропал я по своей воле, а потом меня просто забрали. Нашли и забрали. Я же бегунок, скрывался от своих, улыбается он. Приключений хотелось, вдоволь их получил. Затем, жил тут как аристократ. Кстати, это мой город, Злобин. Так вот, не совсем в пригороде, но есть село одно большое и крупное. Там макры обитают. Вот около них у меня земля прикуплена. Магический фон там сильный. На границе с пустошью село находится, практически впритык. Земля плодородная. Мой управляющий там пшеницу и другие злаковые очень удачно, надо сказать, выращивал. Поле под картошку было, озера, лес рядом, 2 усадьбы, одна большая, 2-я еще больше. Так вот, мое предложение такое, чтобы мой сын знал, что такое родной дом, чтобы рос, как полагается детям, чтобы в школу ходил в обязательном порядке, я дарю тебе 1 из усадеб, проживешь, село рядом, Людей там много, а макров еще больше. Все болеют иногда. Заработать хорошему целителю легко получится. А чтобы еще проще было заработать, хозяйство заведешь. Девки у тебя уже взрослые почти все. Помогут. Ага, помогут. Если, как и ты, с отрядом в поход не убегут. Так контролируй, улыбается бывший любовник. Но и это еще не все. Вторая усадьба находится рядом с первой. Их можно и вовсе в одну объединить. Могу тебе и ее отдать. Но есть одно условие. Какое? Навострила уши женщина-лекарь. Родовая магия в моем сыне. Я не могу позволить, чтобы она с ним осталась. Во-первых, это опасно для него самого. Без наших специалистов, при инициации, есть большой процент вероятности, что он ее попросту не переживет, сгорит. Но я не могу предоставить такого специалиста, как бы я этого не хотел. И второе, и главное, чего уж говорить, если пацан будет при магии рода, он, согласно древним обычаям, сможет претендовать на наследство и на титул. Он же первенец мой. Убьешь его? Лицо женщины закаменело. С ума сошла, женщина, свою кровиночку проливать? Грех это великий, ничем не смываемый. Думать о подробном не смей. Коробит от одной мысли меня, что ты могла так обо мне подумать. Прости, вздыхает красавица. Ты просто мало знаешь о жизни аристократов и какие в их среде законы царят. Ну, да ладно, вернемся к тому, про что я говорил. Вторая усадьба, напоминает Кэт. Да, именно. И про земли, которые ей принадлежат. Они, кстати, тоже соседствуют с землями поместья, которое я хочу тебе для сына отдать, в личное твое пользование. Ты магиня и ты свободная. Так вот про магию. Я хочу, чтобы ты, когда поймешь, что у парня начинается инициация, попросту ее прервала, уничтожила магию в нем. Не бойся, с ним самим ничего не случится. Как бонус в артефакт, на котором зациклен прерыватель магической инициации, вложено магическое усиление тела, каркас, мышечная масса и нервные окончания. Будет быстро как олень, резок, как кобра в прыжке своем и могуч, как медведь-шатун. Эти усиления на мою кровь настроены, а носителем моей крови будет только он. Рядом никого из моих родственников находиться с тобой быть не должно. Это большой бонус для него, взамен того, что он никогда не сможет больше магичить. А вот для тебя и всей твоей семьи будет другой подарок — счет в банке гномов на 1000 империалов. Захочешь — заберешь эти деньги и можешь попытаться вернуться на родину, бросив детей. Сама решишь, о морали читать тебе лекции я не буду. Просто знай, 1000 империалов будет тебя дожидаться в банке коротышек, но только после того ты сможешь их взять, как прервешь инициацию у нашего с тобой сына. Я сам сюда больше, наверное, уже никогда не вернусь. Жалею ли я об этом, трудно сказать. Я уже соскучился по всему тому, чего я тут лишен. Привычного уровня комфорта. Да, у нас практически на земле не работает магия. Есть там маги, уж проверь, и очень сильные, но их катастрофически мало. Только у великих кланов такое счастье есть, потому-то императором и подписан закон о недопущении войн между великими кланами на земле. Хотите выяснять, кто из вас круче? Марш в колонии. У каждого клана есть свои княжества тут. Плюсуем сюда древнюю империю, осколки которой разбросаны тут по всему миру, в виде различных королевств, султанатов, княжеств, различных образований кочевников. Есть же у нас тут и императоры, напоминает Кэт. Есть те, которые просто так себя называют. Вассалы — они бывшие настоящие империи. Не забывай, хотя местная планета в два раза, по размерам, больше чем земля и суши тут больше, чем водной стихии. Внутренние моря есть, но вот мировой океан уступает по своим размерам даже размерам земного своего собрата. Но и земляне, в общем мире разумных, нашли тут свое место. Треть суши сейчас под ними находится. Треть всей суши. Так-то, если учесть, что есть еще и различные пустоши, а это еще чуть меньше трети, то на весь остальной населенный мир суши остается едва ли с половину. Но повторюсь, земляне тут между собой чаще воюют, чем местные друг с другом. Так что, паузу держит парень, задумался он, тоскует по земле явно, но и не хочет отпускать от себя новый мир, который ему сильно полюбился. Тут нет электричества, телефонов, машин и прочих достижений нашей земной цивилизации. Ничего, средневековье. Мы только у себя в городах пытаемся что-то создать, со стороны напоминающие наши земные удобства. Канализация, водопровод, общее водяное отопление в городах. Артефакты создаем, заменяющие нам электрические лампы. Да много чего уже создали наши артефакторщики, чего остальной тут мир и не знал-то никогда. Но я соскучился по нашему, с тобой миру, и у меня, в отличие от тебя, есть возможность туда вернуться. Для меня этот пункт полностью бесплатен, потому я и возвращаюсь. Ну, что согласна? Согласна на что? Улыбается красивая женщина. На мое предложение. Улыбается в ответ мужчина, увы, не руки и сердца. Согласна, отвечает Катерина. Я устал от бесконечных дорог. Хочу, мечтаю о тихой жизни, пускай и в глуши, но, чтобы обязательно там был пруд рядом с домом. Есть там озерцо. Я там часто бывал, заезжал по всяким делам. С макраме, думаю, ты общий язык найдешь. Твои старшенькие с оружием на ты, как и ты сама. Так что, если понадобится, то некоторым заносчивым недодворянам быстро руки укоротишь. Сама же потом и вылечишь. И по сыну нашему артефакт я тебе отдам. Как его используешь, тут же езжай в город. Там в администрации документы на вторую усадьбу получишь. А пока она будет у тебя в аренде. Максимум, это выгул скотины можно будет позволить на моих землях. Сама усадьба, дом и другие постройки будут законсервированы. Проникнуть туда лучше не пытайся и своим оболтусам запрети. Штрафы серьезные за нарушения. По миру пойдешь, я предупреждаю. Поняла, кивает Катерина. Присмотрю. Ну, вот и отлично. Ну, что подписываем документы? Так лучше это сделать в кроватке. Как думаешь? Озорная молодая улыбка на лице возрастной красавицы. Вот же, сучка. Восхищается бывшей подружкой. Будущий князь, знаешь же, что оказаться я от тебя просто так не смогу. Но чур, не беременеть. Я и так устал за собой подчищать. Ты третья по счету, хотя и первая в этом списке. Пошли, отвлечемся. У меня завтра портал и прощай моя спокойная жизнь. А там балы, красавицы, лакеи, юнкера и дума боярская, будь она неладна. Но все, сегодня ночь любви. Прощаться будем. Глава 1, глава 1. Ну, как ты руку ставишь? Удар нанесет противник твой и аккурат, по твоему предплечью кулаком скользя, тебе в челюсть им и зафинтилит. Ну, сколько раз можно показывать? Блок жестче ставь. Сам немного присел. Голову прижал к плечу. Смотреть за окружающей обстановкой вокруг тебя надо. Что творится вокруг, нужно внимательно анализировать, изучать. Мало ли кто еще вздумает твою тушку на прочность проверить. И может быть совсем не руками, а палкой, например, или рыжиком. А потому, плотный контроль за всем, что тебя окружает. Ты должен понимать, что в той или иной обстановке тебе больше всего угрожает. Степень опасности, так сказать, развести, по возможным направлениям, по каждому потенциальному противнику. Ты всегда один, ты вечный одиночка, за тебя некому вступиться. Не сумел убежать, подвели ноги или опасность не заметил, то, что ж должен уметь отбиться от опасности, а в идеале, нападавшего сделать своей законной добычей, кто бы он ни был, или чем. Понятно, кот, я Костя, котя, кот, если сокращенно. Второй час меня на нашей площадке, для обрабатывания работы с мечом и просто рукомахательства, моя старшая сестра тренирует. По-простому, избивает. Говорит, что надо мне привыкать к боли, ибо я слишком, для своего возраста, слаб. Мы относительно недавно приехали к новому месту жительства. Мы не местные. Каких-то 5 лет почти прошло с того памятного момента. Откуда у нас появилась такая шикарная усадьба, никто, кроме мамы, не знает. А она ни с кем, своими секретами, не привыкла делиться. Старшая ей не перечит, ибо это бывает слишком чревато. А я, вообще помалкиваю, хотя, как обычно делаю, что сам хочу, и никто мне в этом не указ, даже мама или Крафт. Единственно теша ее я своим отношением к делам расстраивать не хочу. Во-первых, больше всех после мамы, люблю ее и уважаю. И второе, больно это бывает. Ну, примерно, как сейчас, чего ворон ловишь, отвлекся получи. Сколько раз говорить можно, следи за тем, что происходит вокруг тебя. Когда-нибудь твоя наблюдательность спасет тебе жизнь, бестолочь. Кровавая юшка на моем лице. Размазываю ее рукой, но со стороны сестры не получить сострадания. К тому же, чего нюни-то развесил, по себе исцелением пройди. Твоего первого уровня тебе за глаза будет, говорит сестра. Мама ругаться будет, отвечаю я, она как-то чувствует, что я пытался магией пользоваться. Говорю честно и искренне, к тому же мне вечером ей в накопитель силу и ману, накопленную за день, сливать. Сил у меня пока мало, а вот маны предостаточно. Тиша головой только качает. Вот же повезло, так повезло, беззлобно скалится она, Тут силы-то надо всего ничего. Ты у нас еще и инициацию не прошел, а уже тебе первый уровень поддается. Мама тебя уже с собой в село берет на вызовы, когда не могут больного к нам привести. И ты мне тут говоришь, что боишься нос залечить сам себе. Не боюсь, а то, что мама поймет, что я без ее разрешения с маной силой пытался работать. Прибьет. К тому же ей завтра на вызов. Мана нужна, конючу я. Ладно, давай, сама тебя подправлю. Соглашается сестренка. Сама разбила тебе хлебало, сама и залечу его. Ой, чет много сил на тебя ушло. Ты сам-то как, что-то я тебе повредила, когда била. Пошатываясь немного, и неуверенно стоя на ногах надо мной, спрашивает меня девушка, одета в тренировочные штаны, без рукавку и боевую рубашку под ней. Косынка прикрывает волосы, на ногах у нее легкие, добротные туфли. Я одет похоже, правда, состояние моего одеяния оставляет желать лучшего. Третья носка. Вначале самые старшие носили мою теперешнюю одежду, потом несколько лет в ней куролесили чуть помладше, сестренки. И вот теперь я отметился в этих обносках. Да, подшито все. Да, явных дырок в штанах и рубахе нет. Чистые, постирано недавно. Но вид такой, Господи помилуй. Про сапожки мои вообще молчу. Мне тут по секрету сказали, что это мамина первая боевая форма была. Она ведь у нас не только, как лекарь в отряде наемников, была, но и как полноценный мечник. Откуда, спрашивается, такие умения у той же Тишки и у других старших сестер. Мама их учила всех владеть мечом. Всего год, как подготовкой воительниц, сожитель мамин занимается. Но он калека. Без ноги и одной ноги у него не хватает. А денег на регенерацию у мага жизни у него нет. Ушастые за свои услуги слишком много берут. Но даже стоя на протезе, он умудряется в учебном бою отбиться сразу от всех. И меня в том числе, орудуя спокойно сразу двумя учебными мечами. Он обеи руки воин. Единственно, кто против него может выстоять, так это мама. Но и она халтурит с помощью магии себе помогает, и у нашего крафта нет шансов на победу. Импульс ускорения, и вот уже одноногий боец на земле. Ну, а что, кому сейчас легко? Как, любит говорить мама. Но крафт со мной отдельно занимается. Учит просто драться руками и ногами, иногда и головой. Причем весьма грязные приемчики мне показывает, которые я потом на сестре и пытаюсь отрабатывать. Увы, пока получается у меня это не очень. Если Тиша еще терпит меня, то вот остальные. А все почему? Да потому, что она единственная не пытается мной управлять и командовать. Иди туда, принеси то. Нет уж, сами справляйтесь. Вы старшие, вот и отрабатывайте. И еще одна есть у нас с Тишей особенность. Мы с ней спим в одной кроватке. До сих пор, между прочим, именно она меня приводит от мамы по вечерам обессиленного, когда я не убегаю и не ночую в лесу. Вот в такие дни я издаю маме всю накопленную за день ману и силу. Я для нее дойная корова. Да, для всех считай. Ведь и Тишка не просто так со мной постель делит, хотя уже она взрослая девушка, и лет ей почти 21. До полного совершеннолетия всего 2 года ей осталось. Я сонно и спокойно делюсь с ней своими внутренними жизненными резервами, помогая ей тем самым прокачивать свое натруженное за день работая тренировками, тело и, конечно, магию. Обнимет, прижмется ко мне голой грудью своей и убаюкивает меня обессиленного. И все поутру встаю я выжатый, как лимон. Зато Тишка весела и игрива. Ее прелести меня не прельщают. Просто сил на это баловство у меня нет совсем. К обеду очухиваюсь и, если погода хорошая и меня не успела мама припрячь к своим врачебным делам, делаю ноги в лес. И вот там я отдыхаю. Просто отдыхаю ото всех. Лес у нас тут большой по площади, старый и не заросший непроходимым молодняком. Вековые высокие деревья, дубы двухсотлетние преобладают и изредка встречаются лиственницы. И вездесущие березы, куда ж без них. Все с земли нам сюда, в виде зерен когда-то переправили, наши предки предприимчивые. Спасибо им за это. Раньше в этих местах лесостепь была, почти пустыня. Но виды деревьев с земли задавили местную растительность, и вот теперь имеем отличные леса, прикрывающие города от разрастающейся пустоши. Пустошь. Раньше тут говорят, и вовсе почти настоящая пустыня была. Какое-то оружие или вид магии в древности во время Великой войны местные маги применили. Огромная территория, заселенная разумными разных народностей, превратилась в пустыню. Рассказывают, что там, где-то покоятся погибшие большие мегаполисы, и формы жизни, после такого магического воздействия, сильно поменялись и, увы, не в лучшую сторону. Всякая дрянь оттуда постоянно лезет. Лес и его обитатели, как заслон для порождений пустоши. А сами обитатели представляют большую опасность уже нам, людям и другим разумным. Опасно в пустоши находится, да даже на ее границах очень небезопасно. Любая, даже сама мелкая бяка может быть смертельно опасна, не то, что для ребенка, для взрослого человека. И еще, в этом мире одна несуразность есть в сравнении с той же землей прародительницей человечества. Женщины этого мира намного сильнее своих мужчин, сильнее физически, зато вот магия поддается мужской части разумных, намного легче, чем остальным. А вот мы, земляне, или потомки первых колонизаторов, и их полукровки от семейных связей с местными, уже как-то выровняли эту несправедливость. Уравняли, можно сказать, всех. Но, если ты чистокровка, как я, например, или как представители тех же ушастых, по нашей классификации эльфов, то тут уже, как и раньше, с эльфийскими женщинами могут соперничать только чистокровные выходцы с земли. Но и тут есть исключения. Вот, например, как в нашей семье. Мама чистокровная землячка. Старшие родились от мужчин, местных полукровок. Девчонки физически намного сильнее мамы. Да вот только магия им плохо подчиняется, в отличие от той же родительницы. Может, потому что, девчонки мои еще не рожавшие, говорят, для местных дам это важно, есть у тебя дети или нет. А вот наличие мужа при этом, совсем не обязательно. Есть хорошо, нет да и ладно. Опять же от мамы поговорки. Ты опять в облаках летаешь, помогает мне подняться на ноги Тишка. Контакт с ее открытой ладонью, отток сил. Что-то я устала сегодня с тобой, заездил, смеется, ты со мной, прислушиваюсь к себе, я поел, да и во что бы переодеться, мокрой загоняла ты меня, отвечаю я старшей сестренке, зато с местными пацанами и особенно девками проще общаться тебе будет, мокры они вообще вату не катают, чуть чего, сразу в тыкву бьют, без разговоров, кто сильнее тот и прав, при этом не чураются толпой бить чужака, а мы тут чужие, как ни крути. Да я уже разок сходил в село сам, вспоминаю я о неприятном, из недавнего прошлого, смеется Тиша, помню, как ты бежал и как за тобой толпа пацанов и девок местных гналась, да в итоге на улью все вы нарвались, она по делам в таверну ближайшую, по заданию мамы, шла, вот она тогда от души, мелочь местную и попинала, тогда пол улицы, прилегающей к нашей усадьбе, к нам на разборки пришли, их мама с Крафтом во всеоружии встречали. Марк какой-то ее подстилкой назвал, а она ему за это мечом по лысине засветила, чуть не убила. Глава местный приходил, разбирался. В итоге, кого сделали крайним, кривлюсь, не принял бой с превосходящим по силе противником. Не макр, с обидой в голосе говорю я, вот-вот, а что их мальцов, было десяток на одного тебя, это взрослых мало волновало, кивает головой сеструха. Потому и говорю, для местных мы помеха, на наши земли они все рты разевают. Но ты ведь помнишь, как в первый раз на вызов ходил к больному, идем по тропинке к дому, я же вспоминаю тот первый свой выход в село, в сопровождении мамы, мама мелкую какую-то лечила, у нее что-то с животом было, отравилась, силой маны маме не хватало, и накопитель сел, вспоминаю я, и ты помог сильно, улыбается Тиша, я и сам это помню, отвечаю я, еле ноги переставлял, когда домой мы шли, но не падал на глазах этих долбанутых мокров вояк-разбойников. Ты ведь в курсе, что они по статусу не ниже дворни королевской находятся. Киваю. Вот и кичаться незаслуженными заслугами права есть, а обязанностей нет. Говорю я мстительно. Есть у них обязанности. Не соглашается со мной Тишка, не влезать ни в какие разборки между аристократами, выше титула маркиза, ни на одной из противоборствующих сторон. И главная обязанность... При внешнем нападении супостата выставляет каждое их поселение, не меньше полка воинов. Воюют все и мужчины, и женщины. Во время войны они все смертники. Наемники так не воюют, только за деньги и то, деньги вперед. Мокры же идут до конца. Выжившие и получают оплату золотом за всех. Естественно, если они выигравшая сторона, проигравшие платят за все. Оттого и такие привилегии у них, и приравнивание к благородному сословию. Мы с тобой, благодаря маме, вольные, акробам и холопам, знаешь ведь, какое отношение, хуже, чем к скоту, потому мама никогда в долг денег не берет, сколько есть, на то и живем, вот теперь сельское хозяйство будем с колен поднимать, мы не мокры, нас на войну по щелчку пальцев, не пошлешь, мы вольные, мы налоги платим, На них армию содержат, вот и защищайте нас. Так что не завидуй макрам их исключительности, она до поры, до времени. Но не отнять, к вопросам воспитания подрастающего поколения они подходят жестко. Твой пример весьма показателен. Побежал, значит отступаешь, значит слаб. А слаб, значит, что? Значит раб. Логика проста. Так что, если в следующий раз соберешься убегать, делай так, чтобы тебя не могли опознать. О, мелкая бежит. Отгадай, за кем ее мама послала. Чего гадать, Вика всегда только за мной и бегает. Да Таши маме никакого дела нет, ее ни к чему заставлять не надо. То ли дело я не успели и я уже в бегах. Могу и до недели в лесу прохлаждаться. Было раз все запомнили тот случай. А лес-то тоже непрост. На опушке каждый сможет погулять. А чуть в лес подальше заходит и все давит он на людей. Думаете, почему всякая нечисть его так боится и почему он как кордон прикрывает границы королевства? Не только макры сами их защищают, но и магия, оставленная тут в лесу когда-то, великими мастерами первых переселенцев с земли. Что там опять? Успеваю я первым задать вопрос Вичке. Она младше меня на 4 года, скоро ей 10 лет исполнится. Взрослая по местным меркам совсем. И дерется отлично, вот только магия ее обошла, как и большинство детей из нашей семьи. Воинам сильным растет, драться любит. Не то, что я. Там знакомца твоего привели. Бугай, старший сын главы. Хотели в больницу к докторам везти, но что-то уж больно он плох. Кабы не загнулся по дороге. Да и растрясет его по нашим колдобинам. До центра села километров 7, уж точно, говорит мелкая. И, что с ним приключилось? Уточняю я у нашей всезнайки. Больше всех обычно обо всех знает. И откуда только информацию умудряется получать, ведь мы тут всего ничего и 5 лет нет, как приехали. Упал, сорвался с крыши, бегал с пацанами по сараям мастерских линчева, рассказывает Вичка, и на бревна упал спиной. Мама его уже посмотрела и шепнула мне: не потянет, сил не хватит. Она сегодня ведь прием вела, поистратилась сильно, так что тебя сказала найти. Парню хуже с каждой минутой становится, помрет не отмоемся, глава золотом платит. Мама сказала: твои пара пятаков серебром. Нас с Дашкой мама тебя искать отправила. Мне пятак тоже, но, увы, медью положен. Так что, ждут. А переодеться? Я же весь потный. Говорю я: ничего. Парень умирает, а ты про то, что воняет от тебя. Хотя да и правда сильно воняешь, вонючка. Такой подзатыльник не дать, тут же драться сама же и полезет. А я сейчас, ну, очень уставшим выгляжу. А еще и мама из меня силы вытянет на этого бугая. Потому и отмахиваюсь от нее, но все равно вначале в душ и переодеться, а уже потом помогать маме. Подохнет эта тварь, страдать по нему, уж точно, не буду. Он мне столько уже крови попортил, за время наших нечастых встреч на его территории, на границе нашего участка. Очень наглый и самоуверенный тип, так что подождет, захочет жить, не подохнет. Дождется меня и маминого лечения, с моей помощью. В усадьбе у нас все по-земному оборудовано, разве что все на магической тяге работает, как, например, водяные насосы, которые воду из скважины качают, а еще вода есть горячая. Тоже нагреватель артефакторный имеется в наличии, правда, проблема заключается в том, что мне и приходится все эти безделушки магические, раз в неделю заряжать. Мама умеет, да и старшие сестры тоже в состоянии выполнить эту несложную работенку, но, увы, им запаса магии не хватает, хотя сил в избытке в отличие от меня. Вижу повозку. Пара неплохих лошадок в нее запряжены, молоденькие и здоровые. Мы тоже лошадей принялись разводить, и коров, и овец, и всякого другого свинства хватает. Правда, вот уж чего-чего, а меня в эту скотскую ферму не затянуть. Мне проще со всеми запасами магии отдариться, а потому, бегом мытья и переодеваться. Тишка сама мне сменку принесет в душевую. Спешить надо, мама ведь ждет. Глава 2, глава 2. Я сегодня вырваться в лес успел. Не смогли поутру меня перехватить, и вот я в бегах. Точно с ночевкой останусь. Заездили, да и подзарядиться надо. Мама мне об этом сама сказала, что маны пустоши ей не хватает. А кто ей ее добудет? Конечно же я. Я единственный из всей семьи, кто может спокойно по пустоши и по опушке леса со стороны пустоши гулять. А главное, впитывать я умею, разлитые там вокруг, отголоски древней магии. Мама меня за глаза батарейкой зовет. Что это? Малый накопитель энергии в земном варианте, электричество. Но у нас его нет, не применяем, все заменила магия. Впрочем, как и порох, бензин и другое топливо. И тому есть веские причины. Пытались тут первые поселенцы с земли свои земные придумки приспособить, но первое же столкновение с местными показало, что тот же порох в первую очередь страшен для самих землян. Импульс и весь запас пороха взрывается. То же самое и с бензином и прочим топливом. Но вот уголь, это хорошо, его так просто не взорвать. Вот и уступ Ласки, как я его называю. Тут Ласки недалеко себе нор нарыли. А почему я сюда обычно в первую очередь иду? Так у меня тут мое убежище, где я ночи провожу, когда ночую в лесу, или дождь пережидаю. Небольшой грот в скале. Случайно на него нарвался и не знает про него никто. Да и не бродит тут никто особо. Одиночные парочки бывает забредают из тех, кто промышляет в пустоши. Сталкерами их тут называют. Старатели. Что-то все копают по окраинам пустоши, стараясь при этом вглубь образования не заходить. Мало кто возвращается оттуда, кто рискнул счастье сталкерского поискать. Да и в лесу самом они не очень-то уютно себя чувствуют. И по одному уж точно никто никогда не ходит. Минимум вдвоем. Чаще, когда втроем или вчетвером. А обычный боевой отряд сталкеров насчитывает 5 человек. При этом в их составе обязательно бывает или маг, или одаренный, способный пользоваться боевыми артефактами. Рассказывали мне тут, пустошь многих кормит, как, впрочем, и охранный лес. Тут и травы тебе, для алхимиков, и минералы, и прочие интересные камушки, которые в песках у границы леса бывает копают знающие искатели. Кому везет, и кто считает себя бессмертным, на живность местную охотится. Хотя еще надо посмотреть, кто тут в виде дичи вступает. По границе пустоши река проходит, и местная живность с той стороны, и с этой, входит на водопой. Непримиримые враги в момент водопоя, словно не видят друг друга или не замечают. Крови в воде не бывает, и это удивляет. В месте, где я обычно подхожу к пустоши, река делает поворот и пропадает где-то там на просторах пустоши. Слышал разговоры бывалых сталкеров, которые после своих выходов зализывали свои раны в одной из местных наших таверн, что река в песках теряется в километрах 20 вглубь образования. Есть отчаянные, кто и на такую глубину в этот источник ада захаживает. И ведь еще живы. Так насчет выхода в пустошь с моей стороны, где обычно я из леса выхожу. Там 2 холмика скалистых есть, а между ними шагов на 50 ровная поляна, на которой даже деревца нет и вся трава жухлая. Единственно по бокам холмов, прикрывая немного нагромождение валунов, кустарник колючий растет. Опасное, надо сказать, место. Я один, наверное, из всех живущих знаю, в чем заключается опасность главная этого места. Столкнулся лично с обитателями этих камней, кто под ними устраивает себе лежбище, а может и вовсе норы там себе нарыл. Порождение пустоши. Мыслежок корявый. Я услышал это название опять же среди сталкеров, отдыхающих в таверне старины Дюка. Ближайшие таверны в поселке, которая недалеко находится, как от леса моего, так от нашей усадьбы. Я туда несколько раз сестер старших сопровождал. Местные, коренные жители этой планеты, называют просто этого мыслежога, Юсуп. Коварная тварь и опасная. Семейка там видно живет и под этой полянкой ходы, наверняка, нарыли, чтобы на случайную добычу с двух сторон одновременно нападать. Вот я и попал однажды, в одно из первых моих тут появлений, под одновременный удар со стороны этих порождений пустоши. И ведь точно бы погиб, да вот только не смогли они пройти мою личную ментальную защиту. Даже их сдвоенный удар не смог нанести мне летальных повреждений в мозгу. Потом была атака по откачке моих сил. Ведь именно после этого памятного со мной происшествия, у меня и стало получаться делиться со всеми своими накопленными магическими силами и накопленной маной. Но пока что еще я не умею на расстоянии придавать ни силы, ни ману. Мне нужен полноценный контакт, желательно не через одежду и другую ткань, в виде простыни или одеял с покрывалами. Нужен плотный, сильный и большой по площади контакт с голым телом получателя энергии. Мое тело, естественно, тоже должно быть в этот момент обнажено и желательно полностью. А тогда, я, попав под 2 удара по мозгам, вначале отбив как-то попытки меня выдать по поводу манной силы, рванул со всех сил вперед. Я ж тогда не до конца понимал, с чем я тут столкнулся. Раньше-то мы всей семьей при отряде наемников обитали. То на базе его проживали, то в составе обоза за отрядом на боевые выходы тащились. Весело было, и всегда я был под присмотром. Люди вокруг. А попроказничать я мог и в лес убежать тоже, когда мы на стоянке или лагерем, где стояли. Вот тогда уже я обнаружил одну в себе маленькую особенность, и я мог управлять живыми созданиями. Конечно, небольшими и неспособными к разуму, как те же собакины. А вот тех же мух легко мог и отогнать, или, наоборот, подманить к себе. Они у меня по руке, по ладоням ползали и не улетали. Я их даже поглаживал. И вот прибыл 5 лет назад сюда, когда, как говорит мама, она купила большой участок земли с домом и хозяйственными постройками. Я тогда и научился управлять своим небольшим войском, состоящим из... Когда я понял, что оно мне, это войско нужно и какое именно. Так просто как раз в тот момент, когда шобла представителей марков, мелких их ублюдков, гнались за мной по лесной тропинке, ведущей к нашей новой усадьбе. Когда все эти малолетние разбойники нарвались на мою старшую сеструху и та, не жалея на них оплеух, раздала и пощечин, и пинков этим любителям, бить себе подобных толпой. Одним словом, мокры. Вот именно тогда я решил создать себе маленькое войско, раз у меня получается управлять мухами. Вот только на роль моих воинов они никак не подходили. А, вот, если взять шершни, на нашем купленном участке была небольшая пасека, в улей 5, не больше. И то все было запущенное. А шершни, они ведь первые враги пчелы и живут семьями под землей. Вот как-то я и подобрал у ульев пораненного шершня. Посыл успокоения. Потом, как учила мама, наложил на него магическое исцеление. Вот, как раз-то и учился его использовать на насекомых, в частности, на этих милых больших осах. Себе, со временем, маленькую сумочку с ладонь мою размером, сделал из прутков ивы, с 2 отделениями, и чтобы она не сминалась и закрыта была, туда мед постоянно подкладывал. И за год, наверное, я собрал боевой отряд из 4 здоровенных шершней, которые обитали в этой поясной сумочке. Мне было-то тогда лет 10-11. И с таким боевым подспорьем однажды я и решился на дальний поход в лес, возможно даже с ночевкой. Мне нравились ласки, и я решил поискать, где они прячутся. Вокруг меня шершни летали, создавая мне боевое прикрытие. Вот только я ожидал встретить, ну, пускай шакала, например, дикую лису, кабана наконец, но не вот эти исчадия пустоши. Но все же шершни учуяли, откуда мне грозит опасность, и не получив отмены команды ФАС, сами атаковали противника. По 2 боевых звена набросились на парочку наглых, обозревших местных потрошителей. В итоге, сбили мои воздушные защитники прицельнее применение способностей этих милых, как потом оказалось, твари. Я же почувствовал слабину в давлении на мои мозги и, как говорил, рванул между этими холмами, аккурат в направлении пустоши. Речка по правую сторону. Я же несусь вперед, не разбирая дороги. А тут, как назло, стадо небольшой местной живности, травкой угощалось, что после дождей бурно разрослось вдоль берега полноводной реки. И я попал в поле их зрения. Благо уже мог нормально соображать, а тут новая напасть. А эти животины представляют собой вид боевого кролика, вот только размер этого кроля заставляет относиться к нему с максимальной осторожностью. Ну, а зубы и вовсе сильно уважать. Самец вырастает кило под 20 весом. Самочки немного меньше 12-15 от силы килограмм. Такие, надо сказать, большие кроли с большими и острыми зубами. А если учесть, что они с травой впитывают в себя и магию пустоши, а также самцы очень яростно охраняют свой выводок, то и неудивительно, что эти милые создания всей толпой ломанулись уже на меня. Я, видя это безобразие, развернулся почти на ходу и со всех ног понесся обратно, напрочь забыв уже о первой опасности. Тогда мне повезло, и причем сильно. Юсупы были, видно, сильно голодны, да и сманы, и силами магическими я их обломал. А тут возвращаюсь обратно и не просто так, а бегу со всех ног, а за мной толпа этих кролей в припрыжку несется. И ведь умными тварями оказались эти мыслежоги, меня они уже побаивались, так как я отбить смог все их атаки. А вот кроли. Кроли, как их называют наши земляне. У местных, естественно, другое название, но уж больно оно замысловатое, так что распространение в среде землян не получило. Так вот, пропустив беспрепятственно меня мимо себя, эти хитрые твари ударили по появившейся вслед за мной группе этих ушастых. Да так удачно у них это вышло, что разом по площади шарахнули мыслежоги, положив всю группу мясистых тварюшек. А я ведь почувствовал применение магии и понял, что не я был целью массированного применения ментального оружия. Остановился, не чувствуя за собой погоню. И, что увидел? Правильно, 7 тушек, по рассказам старателей, обладателей вкуснейшего и ценнейшего мяса, а также не менее ценных их шкур. Особенно в цене пушистые кончики хвостов, которыми так любит, оказывается, украшать свои головные уборы и девочки, и девушки, и взрослые женщины, живущие в нашем сталкерском поселке Мокров. И не только там. Вот так я тогда и познакомился с Чуком и Гиком. Мне мама сказки рассказывал с такими персонажами в раннем детстве. Запали в памяти интересные имена. Вот этими прозвищами я и назвал своих новых знакомцев. И теперь у нас своеобразный симбиоз нарисовался. Когда я прихожу в лес, к пустоши подхожу, то первым делом проведываю своих знакомцев. Они ведь кроме магии тоже поесть вкусно любят и особенно уважают сладкое. Откуда у них тут в пустоши тот же мед найдешь, когда ты из своего наблюдательного пункта никуда не уходишь, а ждешь, когда кто-нибудь к тебе просто на обед не заглянет. С помощью медовых сот я немного и приручил этих опасных тварей. Но видно все же зачатки разума они имеют, потому что понимали, когда я появляюсь у них, тут же они что-нибудь на прием пищи получают вкусненькое. И про ману и силы магические не забываем, которыми они, как я понял, тоже, в своем роде, питаются. А мне, сложно разве или жалко их своей магией подкормить? Прошелся по лесу, уже зарядился. Вот и позволяю этим гадам с себя энергию лишнюю снять. Им хорошо, мне же освобождение моих внутренних хранилищ под ману пустоши. Потом выискиваю по окрестностям живность всякую, и согреваю их на себя. А сам со всех ног несусь в сторону леса, к месту, где между валунами, с обоих сторон поляны, засели в засаде мои сильные и кровожадные подельники. Ни разу не было такого, чтобы я без добычи домой возвращался. Пока младше был, все приносил маме. Вот только в ответ мне никогда ничего не давали, кроме как покормить могли и спать уложить. Причем, в день возвращения меня из пустоши, со мной всегда спала сама моя родительница. Выдаивала за ночь она меня магически по полной. К обеду следующего дня обычно я мог только очухаться в такие дни, а потом еще сутки в себя приходил. А ведь, как мама поняла, что можно мной так заряжаться, а просто, заболел я, простыл. Одежонка-то у меня не очень, а тут дожди холодные начались. Как раз это было, буквально через несколько дней, после памятных событий знакомства с Чуком и Гиком. Я так горел телом, что мама меня с собой уложила спать, чтобы самой за мной ночью присматривать. И, как результат, зарядилась сильно от меня энергией леса. Это уже потом я ей по заказу приносил или магию лесную, или пустоши. Сила пустоши была все же в приоритете. А, как с сестрами теперь сплю, так тоже из-за решений мамы. Она осознала, что после того, как со мной постит, легче ей лечебные заклинания строить получается. А девочки в магии слабы очень. Вот и скачу я теперь по койкам сестер. Причем, для большего эффекта мама приказала мне в кровать к ним вообще без одежды укладываться, чтобы контакт передачи маны и сил магических сделать наиболее большим, максимально возможным. Самые старшие уже прошли через мою терапию, как мама выражается. И ведь есть результат, девочки стали уверенно пользоваться сложными боевыми артефактами. Ну, и подлечить себя могут, впрочем, как и постороннего тоже. Во всяком случае, все до второго уровня лечебное плетение использовать в состоянии. А вот до меня, до моего на них воздействия, одни слезы. А не магию могли они из себя выжить. Вот по этой причине я и на особом счету в семье, вот потому и не привлекают меня к хозяйственным делам. Ведь к тому же я еще и добытчик. Я 4 года как обеспечиваю семью мясом, причем не простым, а магически активным. Прибавим сюда еще и шкуры с убитых, моими помощниками, по рождении пустоши. И вообще я не просто поставщик мяса, я добытчик денег. Только недавно узнал, сколько такая шкурка стоит у знающих людей. Ох уж мне моя родительница, я весь в мехах должен уже ходить. Сколько денег для семьи добыл, а все так же обноски за старшими сестрами донашиваю. Обидно. Но теперь я стал умнее. Домой тушку всего одну тащу, а вот делаю все, чтобы после дележа с Чуком и Гиком нашей совместной добычи, мне, как минимум, 2, а иногда и 3 штуки доставалось. Одну я себе на пропитание в гроте своем оставляю, только разделаю ее, чтобы ингредиенты нужные собрать. Откуда знаю о них? Так вот, недавно совсем с владельцем таверны в центре с нашего села познакомился. Ходил, гулял, знакомился с окрестностями, ведь за эти неполные 5 лет, что мы тут проживаем, в самом селе я и не был, считай, ни разу. В школу мне лишь в этом году идти в 1-й класс. А насчет посещения села, так я после того, как по приезду меня чуть местные не избили, в одного туда больше ни разу не приходил. С сестрами старшими до рынка по делам семьи, бывало, прохаживался. С мамой на вызовы, чтобы помогать родительнице своей Маной в лечении, часто бывал. Очень маму хвалит ее пациенты, и лечит хорошо и не сильно дорого берет за свои услуги. А так получается, сам-то я в село и не ходок, был, во всяком случае, до недавнего времени. А тут задумался, денег у меня скопилось уже 7 золотых. Мама платит за выход на вызовы и, когда привлекает меня на сложные операции. Вот, как было недавно с этим бугаем, моим известным врагом. Благо, ему сейчас до осени в кровати привязанным придется время проводить. Срастись хорошо должны кости позвоночника. Еле спасли дурня, даже меня мама тогда досуха выдоила. Так вот, про деньги. Весенняя ярмарка на носу. Деньги, конечно, у меня не ахти какие, но все ж приодеться-то на них можно, и неплохо можно. Да и подрос я. Опять же что-то на ноги прикупить нужно, в виде удобных, или сапожек, или туфель. Ну, а про то, как я впервые сам по селу гулял, так это отдельная история. Доберусь до своего убежища в лесу, а там под чаек и жареное на углах мясо и припомню, как я готовился к этому, в моем понятии, боевому выходу. Есть что вспомнить. Хорошо сходил, удачно. Глава 3. Глава 3. В пустошь завтра с утра пойду, а пока отдохнуть. Прибраться у себя в гроте, запасы перетрясти. Вяленого мяса тут у меня в запасе много. Надолго должно хватить, если что. Чука Игика уже покормил. Объяснил образами, что общая охота переносится на завтра, а пока метку им подкинул. Лакомство знакомое, впрочем, как и мои воины. Успели когда-то познакомиться поближе. Летают тут по округе солдаты моей небольшой армии диких пчел и ос ищут. Не брезгуют и легкой добычей полакомиться. Не всегда, конечно, целыми из этих набегов возвращаются ко мне мои вассалы, но главное, возвращаются ведь. А так подлечу и опять, как новенькими станут. Костерок соорудить плевое дело, до речки дойти со всеми предосторожностями, воды набрать. Варево сделаю, каша с вяленым распаренным мясом, это объедение. Я что-то в последнее время постоянно голодный. Поем и тут же, почти сразу, опять есть хочу. Тиша смеется надо мной. Говорит, расту я просто, вот и нужен материал, из чего моему организму крепнуть. Чайник железный, маленький тоже у меня тут имеется, и засушенные ягоды, и нужная травка. Я тут начал различать, что можно из растительности леса и пустоши в пищу, без ущерба для себя употреблять, а чего категорически нельзя. Убежище мое не слишком большое, 4 метра вглубь горы уходит, до потолка поболее будет, местами 5 метров, не меньше. Хотя стены ведь выступами и высота в зависимости от места расположения в гроте сильно меняется. Дыра, через которую я попадаю в эту мини-пещеру, как раз такая, чтобы я мог протиснуть через нее свой тощий зад. В потолке тоже есть несколько дырок, через которые дым от костерка в небо уходит. Пол неровный, но есть место с выступом, и там ниша из стены выходит, с вполне ровным основанием, аккурат под мой рост длиной и шириной. Вот там у меня лежанка оборудована. Матрас старый из дома стырил. Наполнителя в нем уже не было, выкидывать его мама собиралась, пускать на тряпки. Я постирал его, втайне от всех, дырки позашивал и сеном свежим, уже тут по месту, набил. Пришлось в лесу травы ножом накосить. Долго пару недель высушивал траву, для своего топчана, готовил себе мягкое основание для лежанки. Зато теперь у меня есть теперь теплое место, где в непогоду можно и дождь, и иногда даже снежную бурю, пересидеть. Хотя зимы тут обычно очень мягкие снежные, но теплые и совсем-совсем не длинные. С хворостом тут тоже проблем нет. Лес ведь относительно молодой, хотя для деревьев срок в 200 лет тоже приличный. И еще сам лес садили ведь на землях пустоши, а это равнина, почти степные просторы тут раньше были. Вот и видно, что лес-то рукотворный. Ровные ряды деревьев, высаженные словно по линейке. И только по опушкам леса молодняк заросли устраивает, а так словно по рукотворному парку идешь. Лепота, и кажется тут так все в нем прекрасно. Но первые впечатления весьма обманчивые. Опасно тут, и магии отголоски сильные, которые большинство других людей попросту не переносит. Это я по какой-то причине, это давление магическое на себе не чувствую, а вот остальные. Да даже, если взять членов моей семьи, то никто больше и получаса на опушке леса, без последствий для себя, не проведет. И ведь не всякая животина в лесу спокойно себя чувствовать может, впрочем, как и в самой пустоши. Те же сталкеры больше на ослах передвигаются по пустоши. Эти твердолобые и отчасти тупые животные на опасности пустоши попросту чихать хотели. Пасутся себе спокойно, Уж больно местная травка им тут нравится. А вот из лошадей, увы, только некоторые породы способны по пустоши, а значит и по лесу, спокойно передвигаться. Но вот ценник на них у заводчиков весьма приличный. Я бы сказал, что неприлично дорогой. Да и предложений в свободном доступе очень немного. А вот ослика прикупить можно легко, но вот в обращении с ними весьма непросто. Ослы животины не местные, они ведь, вроде как с земли завезены, а в процессе перехода между мирами видно, что-то на генном уровне в них изменилось, и упертости в разы добавилось. Это вроде как, на земле с зебрами и очень похоже на лошадей, а вот дрессировки очень плохо поддаются. Такая же история приключилась и с местными ослами, и ишаками. Животина нужная, но уж больно с ней обращаться муторно. Мне об этом Крафт рассказывал. У нас в усадьбе Ковакова, а ослов нет. Мама по молодости, когда в наемном отряде-то была, намучилась с этим видом транспорта. Ей в повозку как-то пару ослиц запрягли. С того момента, если хочешь сильно, очень сильно маму разозлить, просто намекни, что она похожа на эту упертую живность. Может и прибить, а с учетом уровня владения ею клинковым оружием, скорее всего так и произойдет. В этом году мне в школу. Ой, как не хочется-то. И зачем, главное, сестренки ведь меня и читать, и писать уже научили. И к чему тогда вообще терять время на ненужное пребывание в одном помещении с этими противными мокрами? Без проблем не получится. Старшие-то уже отучились все, я братишку с Улей. В школе еще Светка, она на последнем году обучения, выпускной у нее год. И Даша, она сама ближняя ко мне, всего разница в возрасте 2 года. Вот Светка с Дашкой терроризируют меня, завидуют, что мне хоть какая-то магия досталась. Хотя, как заметила недавно Тишка, что инициацию я так пока и не прошел, в отличие от них, да вот толку-то для них никакого. Все ждут, когда мама посчитает, что моего влияния на Тишу хватит и пора передавать меня, из рук в руки, следующей сеструхе, идущей по возрасту. А это у нас вреднючая Светка. На занятиях у Крафта мне именно от нее больше всего в спаррингах достается. Мама и старшие сестры на наши терки между собой со Светкой смотрит сквозь пальцы. И ведь не слинять мне никуда. До совершеннолетия за меня отвечают родители и старшие родственники. И жениться нельзя, пока дом свой не поставишь.